По словам рассказчика этой печальной истории, несколько дней спустя подполковник Шапа был разжалован в рядовые, а рядовой Шапа уволен в запас. Временный Савельич. 2 месяца мы с Марком Поповским жили бок о бок в одной комнате, кровать к кровати. Вместе выступали перед солдатами, и я уже на зубок знал его лекцию об успехах советских фармакологов, об открытии возбудителя холеры доктором Хавкиным, который жил в Индии. Часто мы бывали гостями местных радиостанций, а на Сахалине и во Владивостоке выступали и по телевидению. Телевидение еще многими людьми воспринималось как чудо. На Сахалине мы с Поповским выступили, а утром вышли из гостиницы, и первая встреченная нами девушка вскрикнула: «Ой, а я вас вчера по телевизору видела». В Хабаровске нас тоже пригласили на телевидение. Наверное, там еще не было записывающих устройств. Поэтому нам предложили, что сегодня мы проведем репетицию, а завтра уже выступим по-настоящему. Я удивился и сказал, что мы не артисты и ни в каких репетициях не нуждаемся. Можем говорить спонтанно. Что вы, — сказала редакторша. — Как можно спонтанно? Это же телевидение. Я спросил, почему во Владивостоке и на Сахалине можно было выступать без репетиции, а в Хабаровске нельзя? Мне ответили, что в Хабаровске такие правила. Я сказал твердо, никаких репетиций не будет. Поповский меня поддержал. Прибежал главный редактор. Сначала уговаривал мирно. Потом стал сердиться и намекать, что здесь выступали люди поважнее. И те обязательно репетировали. Например, герой гражданской войны Матвеев. Один из дядей поэтессы Новеллы Матвеевой. Другой ее дядя, поэт Иван Елагин, был эмигрантом. Много лет спустя я встретил его в Америке. Ссылка на более важных людей меня разозлила. И я повторил, что нет, никаких репетиций. Тот, совсем уже потеряв чувство реальности, стал угрожать, говоря, что о нашем поведении сообщит куда надо, чем и вовсе лишил нас возможности компромисса, а жителей Хабаровска лицезреть нас. К Поповскому я долго относился вполне дружелюбно. Он хорошо знал мир советских ученых, особенно биологов и фармакологов. Во Владивостоке он меня познакомил с крупным ленинградским токсикологом, профессором Николаем Васильевичем Лазаревым, и его учеником — фармакологом, профессором Израилем Ицковичем Брехманом. Брехман всю жизнь посвятил изучению тонизирующих и адаптогенных свойств женьшеня и элеутерокока. Создал на базе их много лекарственных препаратов. Некоторые из этих препаратов, например, помогают космонавтам адаптироваться к условиям невесомости. Вообще он занимался улучшением здоровья здоровых людей и стал основоположником специальной науки валеологии, от латинского «валео» — «быть здоровым». В дни нашего общения с ним он очень пропагандировал лечебные и тонизирующие свойства элеутерокока и нас поил водкой, настоянной на этом растении, утверждая, что от нее не болит голова. Я охотно проводил на себе испытание этой водки, но болела ли потом голова, не помню. С Поповским мне было поначалу интересно, потому что я его терпел, а потом он стал меня раздражать тем, что мало пил, говорил глупости, громко смеялся и слишком любил порядок. Вечерами, когда мы возвращались в гостиницу из ресторана или из гостей, я швырял свои брюки и рубашку на стул в скомканном виде. Он и то, и другое подбирал, аккуратно складывал, вешал в шкаф и был прозван мною Савельичем. Он был большой и искушенный ходок. Почти везде находил себе подругу на ночь. И от каждой требовал большего, чем предполагали мимолетные встречи. На сахалинской турбазе, где мы провели 1,5 недели, рядом с нами жили пионеры. Последнюю ночь нашего пребывания там Марк переспал с одной из пионервожатых, а потом был оскорблен, что она не хочет провожать его на аэродром, и устроил ей скандал, как если бы она была его многолетней женой. Но и сам к своим краткосрочным любовницам проявлял больше внимания, чем они могли ожидать. На пляже на Амурском заливе познакомился с молодой женщиной. Лежа рядом на песке, стал за ней ухаживать, пригласил на ужин. Она сказала: «Когда я встану, вы о своем предложении пожалеете». Она оказалась хромой. Тем не менее, он предложение не отменил, в ресторан сводил, а потом, чтобы ее не обидеть, переспал с ней. Но на этом свои заботы о ней не закончил. На другое утро через Брехмана нашел какого-то хирурга, тоже профессора, повел к нему хромоножку. Профессор ее осмотрел и пообещал сделать ей операцию и избавить от хромоты. Наверное, в Поповском было много хорошего. Но за 2 месяца он сильно мне надоел. Может быть, потому что я страдал по Ире. Надеялся, что разрыв с ней уже состоялся, и не был в том уверен. Возможно, поэтому я был раздражительнее и грубее, чем обычно. Когда после 8-часового перелета мы приземлились, наконец, во Внуковском аэропорту и стали прощаться, Поповский сказал: «Ну, теперь, я надеюсь, мы продолжим наши отношения и будем часто встречаться». На что я ему ответил: «Обязательно. Но не сразу. Давай пока отдохнем друг от друга». Мне кажется, я всегда был вежливым человеком. Но в молодости иногда, редко, не сдерживался и говорил некоторым людям обидные резкости. Дворцовый переворот. Мы вернулись в Москву 14 октября. Меня в аэропорту встретил Жора Владимов. Мы с ним ехали на его Запорожце, и он мне по дороге сказал, что Никита Хрущев снят со всех своих должностей. Я спросил, откуда он знает. Он сказал: слухи. Второй день имя Хрущева ни разу не упоминали по радио. А 15 октября был день рождения Иры. Ей исполнилось 26 лет. Не успев приехать, я кинулся искать подарок. Ничего подходящего не нашел. Купил в ГУМе маникюрный набор. Большую, обтянутую красным бархатом коробку с комплектом инструментов для профессионалов. Ира потом мне эту коробку всю жизнь вспоминала. Гостями и Крамовых были читать Андряковых и я. Слухи о свержении Хрущева уже подтвердились. Все газеты, телевидение и радио сообщили, что очередной пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от должности первого секретаря в связи с преклонным возрастом и по состоянию здоровья. Еще несколько дней назад газеты сообщали, что наш дорогой товарищ Никита Сергеевич Хрущев находится в прекрасной форме. Кстати сказать, по тогдашним неписанным правилам, в печати главного партийного босса нельзя было называть просто Хрущев или Никита Хрущев или товарищ Хрущев, а обязательно полностью и почтительно наш дорогой товарищ Никита Сергеевич Хрущев. Следующего по чину Косыгина уже можно было и нужно называть короче — товарищ А.Н. Косыгин. Пока Никита Сергеевич был нашим дорогим, его здоровье, судя по газетам, было отменным. А тут он вдруг состарился, заболел и стал просто ТОВ.Н.С. Хрущевым. Событие это не могло оставить нас равнодушными. Мы рассуждали, что означает этот кремлевский переворот, как он отразится на стране, на литературе, и что в ближайшем будущем принесет нам. Возможен ли возврат к сталинизму? Сходились во мнении, что, пожалуй, возможен. Перебирали имена членов президиума, тогда это так называлось, ЦК КПСС. Микоян и Косыгин еще казались более или менее приличными, но Брежнев, который тоже скоро станет нашим дорогим товарищем, Суслов, Подгорный и прочие. От них ничего хорошего ждать не приходилось. За годы правления Хрущева все, что он делал, было не реформами, а полумерами. В литературе это чувствовалось больше, чем где бы то ни было. Несмотря на объявленный 20-м съездом КПСС курс на преодоление последствий культа личности, писатели-сталинисты открыто выражали недовольство этим курсом и печатались без проблем. Левая пресса, то есть тогдашние либералы, их порой покусывала. Но никто из них не удостоился травли, которой подверглись Борис Пастернак и Владимир Дудинцев. Никого из них так не ругали, как Александра Яшина за его рычаги или Даниила Гранина за рассказ «Собственное мнение». А во время посещения манежа и последовавших за ним кремлевских разборок Хрущев проявил себя и вовсе как невежда и самодур.